Катара решила ответить духу. «Вообще-то мы уже начали собираться, чтобы продолжить наш путь. Садко получил, что хотел, а Ангу нельзя долго оставаться в одном месте, а Истов читатель так себе. Нам осталось упаковать все, что мы записали, и организовать наши вещи». Витек улыбнулся и склонил голову перед духом. «Мы были рады провести время здесь. Я заполнил мешавшие пробелы в своих знаниях, а Катара смогла найти многие истории и традиции своего племени. Она сможет восстановить утерянное, когда вернется к себе на родину». Младший покоритель воды тоже склонила голову в знак благодарности. «Да, спасибо, что позволил нам побывать в твоей библиотеке и прочесть твои книги. Мы благодарны за твое гостеприимство». Ван Шитонг в ответ слегка склонил свою голову. «Ваш визит был очень интересен для меня. Удачного пути. Я позволю себе быть невежливым и не стану проводить вас. Столько новых знаний и новых книг, я не могу позволить себе тратить время напрасно». Дух отвернулся от двух покорителей и быстро исчез в недрах библиотеки. Катара усмехнулась от неожиданного ухода хозяина библиотеки. «Ну, он хотя бы честен с нами». Витек рассмеялся над ее словами. «Мы ведь совсем не знаем этикет мира духов. Возможно, для него мы являемся грубиянами, и он рад, что мы полетим дальше». Юная покоритель повернулась к нему с приподнятой бровью. «Я уверен, что где-то здесь есть книга по этой теме. А да, Иван Шитонг будет знать, что мы взяли ее, и будет требовать нас изучить ее и следовать ей. Пошли соберем наши вещи и отправимся в путь. Так будет проще для всех». «Как скажешь». Команда сидела в седле Аппа и смотрела на медленно удаляющуюся башню библиотеки. Аанг все же встретился с духом в последний раз перед отправлением. Садко не стал ходить к нему навстречу и был недоволен, что тот не стал провожать их. «Я думаю, большой птиц был очень груб, став провожать нас. Разве старики не любят учить юнцов вроде нас всяким мудростям и вежливостям? Будь хорошим аватаром и приезжай в гости к своему прапрадуху, или ешь свои фрукты и овощи, и ты вырастешь большим и сильным и сможешь победить хозяина огня». Катара с улыбкой покачала головой в ответ на слова брата. «Только ты и Тоф не стали прощаться с ним, и Тоф вообще его не видела. Так, кто из вас поступил грубо?» «Да ладно, я все равно не собираюсь сюда возвращаться. После войны я отправлюсь на Северный полюс и женюсь на Юи. Какое мне дело до этого старого мешка перьев?» Витек усмехнулся от слов молодого воина. «Я не знаю, как ты, а мне очень понравился наш визит в библиотеку. Мне открылось только новых и неизвестных вещей, это было интересно». Садко отмахнулся от старшего парня. «Я тебя не узнаю, ты говоришь как профессор. Кстати, а где он?» «Он решил остаться здесь и помогать Ван Шитонгу». Тоф вмешаться в их разговор. «Так, когда будет моя очередь делать выбор, где нам отдыхать?» Садко неодобрительно щелкнул языком. «Ты не путешествуешь с нами достаточно долго, чтобы заслужить отдых. Как и Витек, хоть он и был с нами чуть дольше, но он вел себя плохо, так что...» Он неопределенно помахал рукой, демонстрируя свое сомнение. Витек улыбнулся и обратился к группе. «Я переживу без отдыха, но у меня есть небольшая просьба». Аанг повернулся к нему. «Где ты хочешь побывать? Вообще, это то место, где мы оказались бы, если бы путешествовали без Аппы. Там есть молодая пара, которая нуждается в помощи. Я хотя бы дам своим людям весточку присмотреть за ними и помочь, если надо». Садко покачал головой. «Мы не можем свернуть с нашего пути. Нам надо привести карту королю земляного царства, нам надо как можно быстрее быть в Басинксе». Витек с усмешкой посмотрел на парня. «Маленькая птичка начирикала мне, что сейчас там гостит одна знакомая воительница Киоши, Суюки. Аанг, разворачиваемся, полный вперед в сторону». Садко повернулся к Витеку. Тот благодушно решил помочь. «Бухта полнолуния. В бухту полнолуния». Тоф окинула группу взглядом. «А кто такая Сюоки?» Садко хотел ответить, но Витек перебил его. «Она его бывшая девушка». От этих слов Садко сдулся, и силы покинули его. Он откинулся на спину и не смог сказать и слова. Если принимать во внимание его помолвку с Юи, Тоф радостно хлопнула в ладоши. «Да это потрясающе! Это будет веселым воссоединением!» Остальным участникам группы стало смешно из-за реакции молодого воина. Аанг повернул Аппу, чтобы изменить из маршрут, чтобы отправиться в место, указанное Витеком. Глава 28. Команда наконец прилетела в бухту полнолуния. Они решили не светить Аппа и спрятали его неподалеку. Затем они пробрались в бухту, как и многие другие беженцы. Садко был взволнован перед встречей с Суюки. Она была его подругой и вроде бы девушкой. Ему было сложно предсказать ее реакцию на его скорую женитьбу. Если честно, он вообще не думал о Суюке, когда ухаживал за принцессой Юи. Возможно, он поступил с двумя девушками не совсем честно. Он все осматривался, пытаясь найти хоть кого-то, кто выглядит как воительница Киоши. Витек, ты уверен, что она здесь? Если честно, я не знаю. Она должна быть здесь в будущем, но возможно, мы оказались здесь слишком рано. Без нашего пушистого друга, путь сюда занял бы гораздо больше времени, так что возможно, она еще не здесь. Давайте пока погуляем здесь, я буду искать своих людей, а вы ищите девушек в рабочей одежде. Садко скривился, медленно бредя за группой. Он все время вертел головой и ворчал, что все оказалось бессмысленно. Внезапно его кто-то схватил за воротник. «Ваши билеты и документы». Молодой парень повернулся и посмотрел на схватившего его человека. Им оказалась миловидная девушка в форме земного царства. Он прошелся взглядом вверх-вниз по ее фигуре, пока не узнал ее, Суюки. Он быстро обнял ее, и она ответила ему тем же. «Садко, ты узнал меня. Я рада видеть тебя». Их объятия длились несколько долгих секунд, пока они не отпустили друг друга. Его друзья стояли рядом, с весельем наблюдая за парочкой. Садко почесал свою макушку и жестом представил остальных. «Я думаю, ты помнишь Анга и Катару. Это новые члены команды. Мелкую зовут Тоф, и Витек стал нашим шеф-поваром». Маленькая покоритель земли ответила взмахом руки. Витек подошел ближе и предложил свою ладонь. Суюки ответила, и они обменялись крепким рукопожатием. Когда старший парень подал голос, тот стал гораздо глубже обычного. «Рад познакомиться». Тоф ударила его по спине, а Катара рассмеялась над его реакцией. Анг не понял, что произошло, и просто радостно улыбнулся, радуясь встрече. Суюки отпустила руку Витека и обратилась к группе. «Нам стоит поговорить в более приватной обстановке». Прежде чем она успела увести их в сторону, Витек вмешался. «Сперва, позволь мне представить тебя своим людям. Я только заметил их, и я уверен, что вам может понадобиться их помощь в будущем. Хотя, я уверен, что задача, которая есть у меня для них, решится скорее, если им будет помогать такой воин, как ты». Он развернул их и, положив руку на плечо Суюки, повел их в сторону лотка с вывеской «Покорение вкуса». Тоф провожала пару с прищуренными глазами и злой усмешкой. Она уже планировала, как будет мстить. Садко с открытым ртом и круглыми глазами смотрел за тем, как его друг ведет его вроде бывшую девушку в сторону. Суюки не сопротивлялась, и ей было интересно, о чем ей говорил Витек и какая помощь ему требовалась. Молодой воин повернулся к своей сестре. «Что только что произошло?» Катара хмыкнула в ответ на его шокированное выражение лица. «Садко, тебе надо быть осторожнее. Твою бывшую девушку могут увести еще до того, как ты скажешь ей, что помолвлен». Тоф ударила кулаком по своей ладони и стала следовать за Витеком. Остальные пошли за ними. Чуть позднее, группа сидела в укромном месте без посторонних. Витек быстро нашел разных продуктов для всех, и они с аппетитом кушали приготовленную лапшу. Катара отметила, что Суюки выглядела совсем иначе без макияжа воинов Киоши и костюма. «А, мадам, что отвечает за нас, заставила нас всех носить это. Как насчет тебя, парень с бумерангом? Я не стала ничего говорить, но ты стал мужественнее. Может, даже вытянулся в высоту немного». Садко улыбнулся, радуясь ее похвале. Он почесал свою макушку, пытаясь скрыть свое смущение. «Да, я действительно тренируюсь. Витек является мастером в этом деле, и он помогает мне с упражнениями. А еще он отлично делает массаж, у него просто волшебные руки. Тебе надо как-нибудь попробовать». Старший покоритель воды поперхнулся и ударил себя ладонью по лицу. «Садко». Суюки с сомнением посмотрела на тучно выглядящего человека, одетого в меховую шубу. Он больше был похож на мягкого мишку, чем на воина, и она решила, что Садко шутит. Ангу стало интересно о других членах ее группы. «А где остальные воины Киоши? Они тоже здесь?» «Да, мы все решили присоединиться к войне и помочь людям после того, как вы покинули остров. Мы оказались здесь и решили пока помогать беженцам». «А зачем вы здесь? Разве Эппа не сможет пролететь над водой?» Садко был тем, кто ответил ей. «Вообще-то мы хотели встретиться с тобой, и у Витека здесь было дело». «Ах да, он познакомил меня со своими людьми и объяснил, что тут могут оказаться люди, нуждающиеся в помощи. Ад даже дал точное описание пары, наверное, откуда-то их знает. Хотя он не знал их имен, что странно». Садко хмыкнул. «Это да, мы часто путешествуем с аватаром, Странные вещи часто случаются с нами. Один раз у нас были видения в болоте. Аанг подтвердил его слова. Я смог победить против целого флота огненной нации с помощью духа океана. Катара тоже решила похвастаться. Я стала мастером покорения воды и даже научилась обращать воду в огонь. Она продемонстрировала новое умение, чем шокировала воительницу Киоши. Витек весело продолжил. Мы только что были в гостях у тысячелетнего духа знаний, который собрал огромную библиотеку под пустыней. Тоф решила вмешаться со всем тактом слона-носорога в фарфоровой лавке. Для меня странным является то, что Сакка помолвлен, хотя у него есть девушка. Разговор неожиданно затих, упал и разбился на мелкие осколки, словно фарфоровая ваза. Суюки повернулась к Сакке и с прищуром посмотрела на него. «О, так ты помолвлен, я должна поздравить тебя». Такое неожиданное событие. Она слегка поклонилась со слишком широкой улыбкой и встала, чтобы быстро уйти. Сакка попытался остановить ее, схватив за руку, и Суюки повернулась к нему, чтобы резко дать пощечину. Она кинула миску с лапшой в его сторону, окинув его теплым супом. Он отпустил ее, и она быстро сбежала. Витек недовольно покачал головой в сторону Тоф, которая вообще не чувствовала себя виноватой. Тогда он повернулся к Катаре. «Ты не могла бы пойти с Суюки и проследить, что с ней будет все в порядке? Я знаю, она сильная и является воином, но она также и девушка, чье сердце только что разбилось. Чего это? Это ошибка Сокки. Я больше волнуюсь о Суюки и ее чувствах. Сокка причинил ей боль. Отправить его к ней принесет только еще больше проблем. Аанг понятия не имеет, что делать, то все равно, а моя помощь часто заканчивается завтраком в постель. Я не думаю, что ей нужна такая помощь, да и потом будет неудобно после этого». Катара подозрительно посмотрела на своего учителя. «Это еще почему? Сакка помолвлен с твоей бывшей, ты мог бы решить отплатить ему тем же. Из чего это ты не хочешь говорить с ней? У тебя никогда не было проблем со мной. Технически, Юи никогда не была моей бывшей, мы не были вместе, да и вообще так поступать некрасиво. А с тобой? Ты реально хочешь, чтобы я сказал, в чем дело? Может, это потому, что я твоя ученица? Суюки чуть-чуть старше меня, так что дело не в возрасте. Может, я не слишком экзотична для тебя? Девушка из племени воды, такая скучная и тому подобное?» Катара скрестила руки, внезапно раздраженная отсутствием интереса со стороны своего учителя. «С чего вдруг такой интерес к этой теме? Ты сама говорила, что я тебе не нравлюсь, какая тебе разница?» Катара не стала уходить от темы и с ожиданием смотрела на старшего покорителя воды. «Дело не в том, что ты моя ученица. В прошлом было несколько довольно привлекательных учениц. Если мы оба были не против, я отвечал взаимностью. Нет, дело в том, что ты слишком сильно напоминаешь мне мою мать. Ты обычная девушка из племени воды, как и она, и ты ведешь себя, как и она. Честно скажу, это не тот тип мамочки, который меня привлекает». Катара впала в ступор от услышанного. Она не знала, как ответить, и просто развернулась и пошла вслед за Суюки. Витек повернулся в сторону Тоф и посмотрел на нее с осуждением. Хотя ей было все равно, она не могла видеть выражение его лица. «Ты не могла быть помягче? Я хотел подружиться с ней и иметь в будущем хорошие отношения». Тоф недовольно фыркнула. «Хорошие отношения? Я знаю, какие отношения ты хотел с ней иметь. Не стоило флиртовать с ней в открытую». Витек удивленно вскинул брови. «Флиртовать? Тоф, я торговец по натуре. Очаровать, чтобы построить хорошие отношения, в этом основа многих переговоров. Мне пришлось специально научиться располагать к себе людей. Если ты злишься, злись и наказывай меня. Не надо было обижать бедную девушку». Мелкий покоритель земли сплюнула на землю. «Я вспомнила, почему мне было невыносимо проводить время в одной комнате с тобой и отцом, пока вы работали. Вы как самовлюбленная парочка, которая думает только о себе, но должны делать видимость, что вы влюблены друг в друга. Тупые торгаши». Покоритель воды пожал плечами на ее жалобу. Сакка взбодрился и повернулся к старшему парню. «Так ты не хотел ухаживать за моей тогда еще нет, но уже бывшей девушкой?» Витек развел руками. «Вообще, я был не против общаться с ней, у нее приятная энергетика. Но не сейчас и особенно пока ты еще не разорвал с ней отношения. Для меня узы отношений являются священными, и я никогда и ни за что не сделаю из другого мужчины рогоносца. Когда ты танцуешь горизонтальное танго с занятой девушкой, рогоносцами становятся все участники». Витек грустно покачал головой. Сакка был очень запутан. «Рогоносец. Горизонтальное танго». Тоф указала пальцем в сторону Витека. «Ага, отношения священны, хотя ты сам говорил, что у тебя в каждом порту девушка. Лицемер». Старший парень отмахнулся от нее. «Я никогда не говорил, что я в эксклюзивных отношениях с кем-либо. Я именно поэтому и являюсь свободным холостым мужчиной. Девушки не хотят путешествовать со мной и не хотят терпеть других». То вкинула в Витека мелкий камень, который отскочил от его головы. «Как ты можешь говорить о том, что отношения священные, и говорить о других девушках? Разве ты не должен предлагать им того же, что сам требуешь?» Покоритель воды развел руки в сторону. «Ну, я извиняюсь за свое лицемерие. Ты нашла ошибку в моей логике. Я надеюсь, ты чувствуешь себя победителем. Подожди, я сейчас найду для тебя приз». Он стал громко хлопать ей. Тоф в ответ кинула в него еще один камешек. Катара вернулась чуть позже. А Ангу стало любопытно, как у Суюки дела. Что с ней? Девушка устало выдохнула. Все плохо. Она думала, что Сатка является воином в блестящих доспехах, а он оказался таким же, как и все другие мужчины. Серьезно? Мне кажется, это слишком. Они то провели вместе совсем недолго. Нет, я преувеличиваю. Она просто расстроена и опечалена, но у нее все будет хорошо. Она просто шокирована из-за того, что с Саккой столько всего произошло за столь короткое время. Она думала, что между ними пробежала искра, но оказалось, это было не обоюдное влечение. Она погрустит и продолжит жить дальше. Она повернулась к брату. «Хотя она злится на тебя, так что дай ей время успокоиться». Сатка грустно выдохнул. «Ага, я понял. Я не хотел делать ей больно, но я даже не подумал о ее чувствах, пока я был с Юи. Я дурак». Его сестра слегка улыбнулась. «Самый дурацкий дурак в округе». Сатка еще раз сделал долгий и шумный выдох. Он повернулся к Витеку. «Нам все еще надо что-то сделать здесь, или мы можем двинуться дальше?» Витек отрицательно помотал головой. «Нет, я сделал все, что мог. Мои люди знают, кого стоит ожидать. Мы можем лететь». Аанг немного запутался. «А мы не должны попрощаться с Суюки?» Сатка обидел ее. «Может быть, ему стоит извиняться?» Витек положил руку на плечо юному парню. «Аанг, когда девушка расстроена или испытывает иные эмоции, вмешаться в ее переживания стоит в последнюю очередь. Дай ей обдумать свои чувства в покое. Пытается наладить связь стоит только после того, как она решит снова говорить с тобой. Суюки, надо осознать, что произошло. Когда вы увидитесь с ней в следующий раз, я уверен, что вы сможете спокойно поговорить». Аанг неуверенно посмотрел в пол. «Наверное, ты прав». Он повернулся к Катаре. «Витек ведь прав?» Катара раздраженно фыркнула. «Я не знаю, если наш шеф имеет какую-то особую мудрость с пониманием женских сердец, но сейчас действительно стоит оставить Суюки одну. Хорошо, мы закончили здесь, можно лететь». Группа вернулась к Аппе и полетела дальше, в Басингсе. Последний отрезок пути до столицы земляного царства быстро остался позади. Команда уже подлетела к стенам города, когда они заметили большие лагеря нации огня неподалеку. Сверху можно было увидеть только множество палаток и складов и копошение людей внизу. Сатке это не понравилось. «Смотрите, там армия наций огня. Может, нам стоит что-то сделать?» Аанг отрицательно покачал головой. «Нет, у нас уже есть план борьбы с ними, следует следовать ему. Сейчас это не важно». Катара посмотрела вниз. «Просто еще одно напоминание, что война не окончена и все еще идет. Об этом легко забыть, пока мы путешествуем по миру верхом на Аппе». Витек тоже посмотрел на лагерь под ними и вздохнул. «Мы действительно слишком рано». Аанг повернулся к нему. «Ты что-то знаешь?» «Ага, это самая новая попытка нации огня пробиться сквозь стены Басингсе, и возможно, она будет успешна. Но мы как минимум на пару недель раньше времени здесь. Тут должна происходить массивная постройка, и ее можно было бы заметить невооруженным глазом. Значит, нам стоит приземлиться и помешать им?» Старший покоритель воды пожал плечами. «Это тебе решать. Пока они не собрали свою машину, ее легко можно разобрать и переместить в другое место. Когда они закончат со своими приготовлениями, это сделать будет гораздо сложнее, особенно если они будут слишком близко к стенам. Если мы атакуем сейчас, нам придется бегать за ними по всему королевству». Сатка схватился за свой подбородок и стал думать. «Значит, мы позволим им достроить этот их проект, утвердить их план и подойти ближе к городу. Тогда мы сможем атаковать их и основательно нарушить их планы». Аанг повернулся к Витеку. «А мы должны помочь с этим? Королевство Земли не сможет само справиться с этим. Вам решать, что делать». Сатка кивнул и выбрал план на будущее. «Я голосую подождать, прежде чем разобраться с этим. Я не хочу тратить время на то, чтобы гониться за ними, вместо того, чтобы готовиться к солнечному затмению». Катара задумчиво склонила свою голову на бок. «Я не знаю, мне кажется глупостью позволить им завершить их план, Но у меня нет другого варианта решения этой проблемы. Наверное, идея Сокки самая лучшая, что у нас есть». Тоф просто пожала плечами и не стала ничего говорить. Витек согласился с ней. Аанг посмотрел на команду и улыбнулся. «Ну, у нас нет идей получше. Давайте дождемся завершения их планов и тогда сломаем и разрушим все, что у них тогда будет приготовлено. А пока, полетели в Басинксе и попросим аудиенции с королем. Когда мы поделимся с ним планами и сможет готовиться к нашей собственной атаке, я думаю, мы закончим к концу дня». Витек посмеялся над наивностью аватара. «Эх, бедное невинное дитя. Когда команда нашла место для приземления и после налаживания контакта с властями, им выделили дом для временного проживания. Их сопровождающая, Джоли, получила сообщение перед тем, как уйти. Отличные новости. Ваша просьба о встрече с королем была принята на рассмотрение. Вы сможете получить ответ в течение месяца». Сокка был раздражен. Месяц. Скорее от 6 до 8 рабочих недель. Когда она ушла, команда впала в отчаяние из-за долгого времени ожидания. Витек похлопал Анга по спине. «У нас еще полно времени. Давайте пока распакуем наши вещи». Глава 29. Витек прошел в их временный дом и тихонько закрыл двери за собой. Он двигался тихо и старался никого не разбудить. Катара уже выспалась и встала, так что она заметила, как тот пытается пробраться к себе в комнату. «Что ты делаешь?» Витек застыл и медленно повернулся к своей ученице, которая сидела за столом и пила чай. Он неловко засмеялся и потер свою шею. «Извиняюсь, я не хотел разбудить кого-либо. Я гулял и только вернулся домой». Юная покоритель воды посмотрела на учителя с приподнятой бровью. «Ты говорил, что уйдешь в гости к своим людям. Мы думали, ты вернешься вечером, но тебя все не было». Старший покоритель усмехнулся. «Я задержался. У моего прошлого ученика были дела и нужна была моя помощь». Девушка прищурила глаза и присмотрелась к Витеку. Она поставила чай на стол и подошла ближе. Вблизи она заметила кое-что и схватилась за его воротник. «Это помада?» Она сделала большой вдох и раскрыла глаза. «Это духи. Похоже, я знаю, где ты задержался на ночь глядя». Ее учитель криво улыбнулся ей. «Ладно, ты поймала меня с поличным. Одна из моих учениц нашла квартиранток, все девушки. Она похвасталась перед ними, так что когда мы встретились, одна из них решила слегка пофлиртовать. Одно перешло к другому, вертикаль перешла в горизонталь, если ты понимаешь, о чем я. В общем, жизнь прожита не зря». Катара только покачала головой в неверии. «Только ты можешь веселиться, пока мы все лезем от скуки на стены». «Да ладно, все не так плохо. Ты серьезно?» Сокка с ума сходит от впустую потраченного времени. То взлится, что Джулии вьется вокруг нас и не делает ничего полезного. Аанг устал все время находиться в одном месте и мне приходится со всеми ними справиться. Только тебе здесь нравится. Даже Эппа и мама устали постоянно спать. Витек ненадолго задумался. Хорошо, возможно, все действительно настолько плохо. У меня есть вариант, чем занять Аанга. Он должен был побывать в одном месте, но так как Эппу никто не украл, письмо не дойдет до него и он не узнает о приглашении. Мы можем отправить его в небольшое путешествие. Ты уверен, что это не будет глупостью? Вдруг подойдет наша очередь и нас вызовут на аудиенцию. А Аанга с нами нет? Не, если что и случится, то наша очередь будет отложена еще больше. Что? Почему? У нас есть важная информация, которую надо донести до короля царства земли. От этого зависит весь ход войны. Старший покоритель воды шумно выдохнул и пару секунд что-то для себя решал. Он склонился ближе к Катаре и шепотом обратился к ней. Хотя король и является лидером нации, сейчас его советчики имеют больше власти, чем он сам. Она урезали поступающую к нему информацию и говорят ему только о благополучии и счастье народа. Он даже не знает о войне. Катара была шокирована услышанным. «Что? Нам надо что-то сделать, мы не можем просто сидеть сложа руки. Нам надо сказать Ангу и Сокке». Витек сразу стал шипеть на нее и старался закрыть ей рот. «У стен есть уши, Катара. Мы не можем в открытую обсуждать такие вещи. Изначально вы бы смогли добраться до короля, но вам бы пришлось сражаться с его секретной полицией и стражей. Вы смогли представить ему доказательства и только тогда он поверил вам. А сейчас у нас нет доказательств. Я пытаюсь найти способ встретиться с ним, но мои люди пока не смогли добиться чего-либо». Юная покоритель воды вопросительно посмотрела на своего учителя. «А какие доказательства мы смогли предоставить тогда? Мы не носим с собой броню армии покорителей огня, и даже тогда, это просто броня». Витек поднял одну бровь вверх. «Разве мы не видели армейский лагерь за стенами?» «Точно, мы можем показать его. Старший парень покачал головой. Пока что это просто лагерь за стенами. Советники могут соврать и сказать, что это просто дипломаты или дружеский визит от союзников. До тех пор, пока стены целы и безопасность жителей вне опасности, нам это никак не доказать. Катара стала злиться. Так что, мы теперь должны просто сидеть сложа руки и ждать? Витык хмыкнул. Мы можем просто направиться во дворец и начать революцию, свергнуть короля с престола и избавиться от советников, но я думаю, ты не это имеешь в виду. У меня пока не нашлось других способов решения данной проблемы, поэтому я думаю взять Сакку с собой на тренировку, отправить Анга в путешествие и тебе Стоф устроить девичник. Если что, можно даже пару раз сменить партнеров. Катара сморщила свое лицо. Ты точно только что сказал что-то непристойное. Старший парень ответил ей широкой улыбкой. Ты продолжаешь учиться, моя ученица. Настанет день, и ты сможешь познать всю мою мудрость. Девушка лишь отмахнулась от него. Ладно, у нас все равно нет других планов. Придется ждать, пока нация огня не исполнит свой план, остановить его и представить как доказательство войны. Да, но пожалуйста, не говори об этом остальным, или хотя бы возьми с собой Тов, чтобы она убедилась, что рядом никого нет. Катара кивнула и вернулась к своему чаю. Она отпила немного и скривила лицо, так как он уже успел остыть. Небольшим жестом она заставила его согреться и довольно продолжила его пить. Анг упаковал несколько вещей с собой в путешествие, о котором ему рассказал Витык. Так значит, из-за того, что Аппу не похитили, он не встретился с гуру и не передал мне просьбу о встрече. Витык подтвердил его слова. Все так, он является товарищем твоего старого друга из прошлого. Он очень мудрый, и тебе будет полезно поучиться у него. Возможно, он даже сможет помочь тебе контролировать твое состояние аватара. Ты серьезно? Это ведь потрясающе. Но почему ты думаешь, что мне следует отправиться туда одному? Старший парень пожал плечами. Если ты хочешь, можешь взять кого-нибудь с собой. Просто я думаю, что постороннее присутствие будет только мешать тебе. Не волнуйся, с нами ничего не произойдет. У тебя достаточно времени, чтобы усвоить все, что возможно. А когда ты вернешься, возможно, мы придумаем, как ускорить нашу встречу с королем земли. Ты уверен, меня не будет целую неделю? Не бойся. Возможно, ты закончишь быстрее. Я просто предположил, что тебя не будет неделю. Хорошо. Анг продолжил собирать вещи и вскоре закончил. Витык передал ему небольшой сверток. Покоритель воздуха осмотрел ее и повернулся к товарищу с вопросом. Что это? Я хочу, чтобы ты записал все, о чем тебя будет учить гуру. Я думаю, это поможет всем нам в будущем. Тут достаточно бумаги и чернил на неделю. Ладно. Он убрал сверток и спрыгнул с седла. Вот, я собрал все нужные вещи. Пошли еще раз встретимся с остальными перед отправлением. Это да, улететь не попрощавшись будет некрасиво. Ты еще не стал тысячелетним духом. Вообще-то, мне уже 112 лет, немного еще осталось. Витык отмахнулся от правды и пошел обратно в дом. Вся группа собралась, чтобы проводить Анга в путь. Катара была растрогана, влага собралась у нее в глазах, хотя она еще не плакала. «Мы же впервые расстаемся надолго. Я не могу в это поверить». Анг неловко улыбнулся ей. «Я улетаю все на неделю. Я быстро вернусь, вот увидишь. Я знаю, просто мне кажется, будто ты покидаешь гнездо и расправляешь крылья». Витык подтолкнул девушку локтем. «Хватит тебе, Анг не твой сын, который покинул отчий дом. Он просто полетит немного повеселиться наедине с стариком, у которого есть вкусности». Вся команда повернулась к Витыку, чтобы окинуть его странным взглядом. Сакка встряхнул своей головой и повернулся обратно к аватару. «Ты знаешь, куда лететь?» Анг кивнул в ответ. «Да, мы запросто разобрались, где меня ждет гуру. Он в восточном храме воздуха». «Отлично». Витык повысил голос и обратился к Ангу. «Небольшой совет. Ты знаешь, что покорители огня могут создавать молнию. Для этого им надо опустить эмоции, оставить свою злость и страсть, чтобы создать холодное пламя». Анг вопросительно склонил голову в бок. «И, а теперь скажи, Азула выглядит как уравновешенная и холодная девушка без проблем с злостью?» Сакка отрицательно помотал головой. «Она сумасшедшая». Анг согласился с озвученной оценкой. «Она не кажется спокойной». Витык тоже кивнул в знак согласия. «Но она все равно может создавать молнию. Это значит, чтобы добиться своего, можно временно отказаться от эмоций, но они не исчезают навсегда. Я уверен, чему бы тебя ни учил гуру, тебе стоит помнить, что ты не сможешь навсегда лишить себя чего-либо, просто на время отложить это в сторону». Анг все равно не понял, о чем говорил Витык, но все равно поблагодарил за совет. Тот редко когда говорил что-либо без причины. «Хорошо, я запомнил». Группа попрощалась и отступила. Аэнг прыгнул вверх и приземлился в седло и дал команду Эппе взлететь. Сакка повернулся к парню постарше. «Я думал, ты захочешь полететь с Аэнгом, ты же любишь учить всякие загадочные штуки». Старший покоритель отрицательно покачал головой. «Не, я сильно отличаюсь от того гуру. Он аскет, а я беру от жизни все и наслаждаюсь каждым моментом. И я не думаю, что он будет рад, если я начну улучшать его рецепт лука бананового сока карамелизированным луком и жареными бананами». Катара повернулась к нему с вопросительным взглядом. «Лук и банан?» Тот развел руками. «А что еще ожидать от старого аскета в заброшенном храме?» Катара не знала, что ответить. Тов хлопнула Витыка по спине. «Да ладно, я уверен, у Хлюпика все будет хорошо. А теперь, до конца дня ты мой. Пошли веселиться». Она схватила Витыка за руку и повела его из двора. Он пожал плечами и не стал сопротивляться. Брат с сестрой посмотрели друг на друга и недовольно отвернулись в разные стороны. Они всю жизнь знали друг друга и давно уяснили, что у них мало общих интересов. Время быстро пролетело. Аэнга не было всего 5 дней, когда он вернулся. Когда он спрыгнул с Эппы, он был более серьезным, чем прежде, но, увидев друзей, быстро повеселел. Он обнял Катару и Сакка обнял их обоих. Витык просто стоял рядом со скрещенными на груди руками и улыбался. Тов повторила его действия. Катаре хотелось услышать о его времени, проведенном без них. «Ну, как, ты выглядишь иначе?» Аэнг улыбнулся ей. Он выглядел более спокойно, чем раньше. Это было воодушевляюще. «Гуру Патик научил меня входить в состояние аватара». Сакка радостно воскликнул. «Да, у нас есть секретное оружие против врагов. Супер!» Катара нахмурилась от волнения за юного покорителя воздуха. «Тебе было тяжело? Я надеюсь, ты не слишком устал». Витык рассмеялся вслух из-за волнения ученицы. «Катара, не волнуйся, я уверен, Аэнг справился сам и не ударил в грязь лицом. Это был скорее духовное путешествие, чем тяжелый труд». Аэнг радостно улыбнулся из-за заботы Катары. «Не волнуйся, все было хорошо. Я смог закончить обучение, и мы с гуру хорошо поговорили». Он жестом указал в сторону седла. «Я записал все инструкции, так что ты сможешь прочесть и повторить». Покоритель воды улыбнулся и похлопал Аэнга по спине. «Еще успею. Пошли внутрь, накормим тебя. Я уверен, что ты хочешь что-то помимо бананов и лука. Значишь, ты прав, я бы с радостью съел что-нибудь вкусное». Команда собралась внутри их временного дома. Витык быстро приготовил несколько вегетарианских блюд, и они сели кушать. Еда быстро кончилась, и Аэнг радостно поблагодарил шефа за вкусные угощения. Катара опять стала задавать вопросы. «Так чему тебя обучил гуру Патик, о чем вы говорили?» Юный покоритель воздуха улыбнулся ее любопытству. «Сперва мы просто говорили. Он рассказал о дружбе с монахом Гиатса. Я не ожидал много узнать о своем старом друге». Аватар слегка погрустнел. Затем он рассказал о том, что требуется сделать, чтобы войти в состояние аватара. «Мне требовалось очистить свои чакры, чтобы взять силу под контроль. Каждая чакра связана с частью меня, и мне надо было достичь мира с самим собой. Увидеть свои ошибки и принять их было непросто». Он стал еще печальнее. Катара положила руку Аэнгу на плечо, и тот нежно улыбнулся ей в ответ. Он продолжил. «Самой сложной частью было раскрыть последнюю чакру. Мне надо было отпустить мои связи с миром, порвать цепи, которые связывают меня с настоящим. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы понять, что для меня важно». Аэнг повернулся к Катаре и положил свою ладонь на ее. Он сжал ее ладошку, поднял ее, перевернул и накрыл сверху второй рукой. «Тогда, в ту секунду, я понял, что моя сильнейшая связь с тобой, Катара. Возможно, сейчас не время, но я должен сказать это, я люблю тебя». Девушка была шокирована от услышанного. Она широко раскрыла глаза и не могла сказать и слова. Сакка тоже был шокирован словами юного покорителя воздуха. Тов просто хмыкнула. Катара наконец смогла справиться с шоком и ответить ему. «Аэнг, я, конечно, признательна твоим словам, но я думаю, нам слишком рано об этом думать. Мы слишком молоды, нам еще предстоит выиграть войну и бороться за наши жизни. Именно поэтому мне и надо было сказать тебе. Оборвать связь с тобой, даже всего на секунду, было очень больно. Я смог это сделать, и я увидел, насколько временно все, что окружает нас. Война, мир, я, ты. Мы все смертны, и нам стоит ценить каждую секунду, проведенную вместе». Он отпустил ее руку, и Катара быстро спрятала ее. Покоритель воздуха отвернулся от группы и уставился куда-то вдаль. «В ту секунду, когда я оставил мои чувства к тебе и почувствовал, как меня наполняет космическая энергия, Когда я получил силу аватара, я стал жалеть о том, что отпустил мои чувства к тебе. Я боялся, что Витек ошибся, и я больше никогда не смогу почувствовать подобное. Когда все вернулось в норму и я вспомнил то, что чувствую к тебе, я испытал облегчение. Он повернулся обратно и посмотрел на девушку. Она была шокирована и не знала, что сказать. После прожитого, я знал, что должен сказать тебе правду. Даже если лишь ради того, чтобы никогда не сожалеть о сказанном, в будущем. Нам еще предстоит воевать и свергнуть хозяина огня. Мы можем вернуться к этой теме позднее. Аанг откинулся назад и лег на пол, раскинув руки в стороны. После пережитого, он сильно устал и хотел отдохнуть. Сакка совсем не ожидал, что с Аангом произойдут столь значимые изменения за столь короткое время. Он посмотрел на друга с новым взглядом. «Прошло всего ничего, а ты так вырос. Сложно остаться прежним после того, как ты встретился со своими ошибками и проблемами. То, как нас учит Витек, не приносит боли, и его слова иногда содержат мудрые мысли». Покоритель воды обиженно отвернулся. «Вообще-то, все мои слова несут великую мудрость. Вас остается лишь понять их смысл». Катара смогла взять себя в руки и решила поддержать Анга. «А да, ты действительно наимудрейший старец во всем мире». Тов с юмором хмыкнула, и остальные рассмеялись над насупившимся Витеком. Витек отвернулся от группы и скрестил руки на груди. Он собирался ответить, но его прервал стук в дверь. Он осмотрел группу, но никто не ждал гостей или посылок. Старший член команды подошел к двери и открыл ее. За ней стоял курьер и передал покорителю воды свиток. Он прочел часть текста и повернулся к группе. Сакке стало любопытно. «Что там?» Витек подошел к нему и отдал ему свиток. Юный воин принял свиток и стал читать послание. Он быстро обрадовался. «Это место встречи воинов из южного племени воды с нашим отцом. Они будут там через пару дней. Мы можем встретиться с ними и начать планировать нашу атаку против огненной нации. Мы можем поделиться планом с отцом и его воинами и уже начать готовиться, пока ждем встречи с королем». Катара тоже обрадовалась от его слов. Но она заметила, что ее учитель выглядел растерянно. «Витек, что случилось? Все идет не так. Это письмо, оно должно лежать в сейфе, и его не должны были доставить, пока мы не избавимся от советника короля. Почему его доставили сейчас?» Сакка отмахнулся от него. «Это не имеет значения, все в порядке. Мы сможем увидеться с отцом и станем на один шаг ближе к нашей цели». Витек не испытывал того же оптимизма, что и Сакка. Он повернулся к аватару. «Аанг, ты же летал над лагерем нации огня, что там происходит?» «О, да, я пролетал мимо и решил посмотреть, чем они занимаются. Там много людей, но они ничего не строят. Не похоже, что они следуют плану, о котором ты говорил. Там нет никаких гигантских машин». Витек стал расшагивать по комнате. Катара с волнением стала следить за ним. «Все в порядке? Это хорошие новости, а ты ведешь себя, словно у тебя кто-то умер. Я не знаю, неужели я изменил слишком многое? Я спас Аппу, но это не должно было изменить происходящее. Я знал, что они захотят отвлечь нас от встречи с королем, но какой в этом смысл? Это займет от силы пару дней, максимум неделю». Группа погрузилась в тишину. Между радостью Сокки и тревогой Витека, остальным членам группы было сложно решить, что именно чувствовать в тот момент. Глава 30. Катара, Сакка и Аанг упаковали свои вещи и были готовы отправиться в недолгое путешествие. Двое ребят из южного племени воды решили последовать полученным инструкциям, и Аанг был тем, кто мог доставить их до места встречи быстрее всех. Они совместно решили, что небольшое приключение, пока они ждут аудиенцию с царем, будет в самый прок. Витек сильно запутался, пытаясь понять, что произошло и почему история так сильно изменилась. Пока Аппа был с ними, им не надо было искать его, у них не было каких-либо других зацепок, и встреча с отцом Катары и Сокки никак не может им помешать. Наконец, группа была готова отправиться в путь. Витек старался казаться спокойным и веселым. Он был рад из-за скорой встречи брата и сестры со своим отцом. Для них это была долгожданная встреча после многолетней разлуки. «Может, нам стоит полететь с вами?» Обычно, когда группа разделяется, это ведет к проблемам и возможным потерям. Аанг отмахнулся от волнующегося друга. «Не беспокойся, мы быстро вернемся. Так же, как когда я виделся с гуру. И кому-то стоит оставаться здесь в том случае, если аудиенцию с царем перенесут на время, пока мы будем отсутствовать». Витек шумно выдохнул, стараясь скрыть свое раздражение. «Ладно, но будьте осторожны. Это все еще может быть ловушкой. Если там нет ваших соплеменников, вам стоит сразу бежать. Я надеюсь, что письмо настоящее, но осторожность не будет лишней». Сакка жестом остановил Витыка. «Не волнуйся, все будет в порядке. Мы увидимся с отцом, проведем с ним пару дней и вернемся. У нас останется еще много времени перед встречей». Катара согласилась со своим братом. «Да, Витык, это просто недолгая поездка. С Ангом и Аппой ничто не сможет помешать нам». Старший член команды безрадостно усмехнулся и все же согласно кивнул. «Ладно, хорошо, я просто излишне волнуюсь. Тогда легкого вам пути, мы остаемся держать оборону». Анг помахал двум оставшимся членам команды. «Вы тоже не скучайте, и не поступайте так, как не стал бы делать я». Тов широко улыбнулась покидающим их друзьям. «Ха, продолжай верить в невозможное. Мы перевернем всю столицу земли с ног на голову, пока развлекаемся без вас». Анг улыбнулся от ее ответа. Он направил Аппу в нужном ему направлении и удостоверился, что все готовы. Йип-йип, летающий зверь оторвался от земли, унося большую часть группы вдаль. Витык почувствовал себя опустошенным, и его тревога выросла еще больше. Тов почувствовала его волнение и обняла его в попытке успокоить. Он улыбнулся ей и растрепал ее волосы. «Пошли, у нас полно свободного времени, можем позволить себе развлечься». Они потратили весь день на валяние дурака у себя дома и изрядно подточили запасы вкусняшек Витыка. Он готовил все, что Тов хотела, пытаясь таким способом спастись от тоски. Они сделали перерыв, чтобы попить чай, когда кто-то постучался в дверь. Витык с опасением уставился на нее, ведь в голове у него была лишь единственная мысль, кто это мог быть. Он с волнением подошел и открыл ее. За дверью ожидал курьер. Он передал запечатанное письмо и ушел по своим делам. Покоритель воды держал письмо словно опасную змею, уже прекрасно зная, что внутри и от кого оно. «Тут письмо с символом твоей семьи». Тов повернулась в его сторону и жестом попросила его продолжить. «Тебе стоит прочесть его, я все равно ничего не увижу». Витык вскрыл печать и развернул его, чтобы прочесть. Он тяжко выдохнул, ведь там было именно то, чего он боялся. «Тут написано, что твоя мать сейчас приехала в город в надежде встретиться с тобой. Она хочет извиниться. Она поняла, в чем ошиблась перед тобой и заставила тебя бежать из дома, Сильзина». Витык шумно выдохнул. «Тут так написано». Тов склонила голову на бок и повернулась к старшему товарищу. «Но ты думаешь иначе. Я думаю, что это еще один способ разделить нашу группу. Я почти точно уверен, что это ловушка. Ты действительно так думаешь? Я бы могла допустить, что отец мог написать подобное, но никак не моя мать. Посмотри печать, от кого она?» Витык перевернул письмо, чтобы рассмотреть печать поближе. Это была эмблема семьи Бифонг, но именно матери Тов, а не отца. Каждый член семьи имел свой личный герб, который использовался для корреспонденции. «Тут эмблема твоей матери. Значит, написанное – правда. Возможно, твой отец заставил ее написать это или просто использовал ее печать без ее ведома. Тов, у меня плохое предчувствие насчет этого». Девочка небрежно отмахнулась от его замечания. «Ты так говоришь, потому что мир не следует твоим видениям. Все будет нормально. Но в том будущем, о котором я знаю, это ловушка, в которую тебя заманили. Тебя схватят и вывезут из города». Маленькая мастер покорения отрицательно покачала головой. «Ты сам сказал мне, что поговорил с отцом перед тем, как мы улетели из дома. Я уверена, он не стал бы действовать так бесчестно. К тому же, ты нравишься моей маме. Я уверена, она обрадовалась, когда узнала, что мы путешествуем вместе. Письмо настоящее». Покоритель воды не хотел признать поражение. «Ладно, но может мне стоит пойти с тобой? Вместе с нами точно ничего не случится. Я могу поздороваться с твоей мамой». Девочка покачала головой. «Она хочет извиниться и помириться, это наше личное дело». Витык шумно выдохнул. Он знал, что с Тов спорить бесполезно, но он попытался. Тов встала и пошла в сторону выхода. «Куда мне идти?» Парень еще раз шумно выдохнул и подошел к девочке. Он опустился на колено и обнял ее. Она неловко ответила на его объятия, не понимая его действий. «Ладно, это, конечно, мило, но я все равно пойду на встречу с мамой. Я просто хочу, чтобы ты была готова к иному итогу этой встречи. Хорошо, чем быстрее я уйду, тем быстрее я вернусь. Может быть, я даже приеду ее, если у нее будет свободное время». Витык сидел один дома, он не знал, что ему делать, и сильно волновался. Анг с ребятами улетел, Тов ушла прямиком в ловушку. Он хотел пойти следом за ней, но с ее способностями ей было бы просто заметить его и закопать где-нибудь, чтобы он не ходил за ней. Следить за Тов было непросто, и Витык еще не научился летать по воздуху. Он все перебирал в голове факты и пытался решить, являлось ли письмо настоящим. С одной стороны, Он уже многое изменил, и родители Тоф могли не захотеть назначить цену за ее поимку. С другой стороны, тот факт, что два письма одновременно прибыли к разным людям, чтобы разлучить их всех, выглядел слишком подозрительно. Не все благополучно в земляном королевстве. Его размышления были прерваны очередным стуком. С волнением он пошел открыть дверь. За ней стоял один из людей Витыка, которому пришло письмо в их заведение. Это было приглашение от царя земли о встрече с хозяином и поваром заведения, где ему предстояло угощать царя. Его ресторан считался одним из лучших во всем городе, так что в этом не было ничего странного. И принимая во внимание, что Витык был хозяином, то и приглашение было адресовано ему. Витыку все меньше и меньше нравилась сложившаяся ситуация. Он не мог отказать царю земли, но он был уверен, что приглашение не от него. Это было похоже на ловушку, избежать которую Витык никак не мог. Он устало выдохнул и пошел собираться на встречу в замок царя земли. Анг, Сакка и Катара уже довольно долго летели без остановок. Для Аппы это была небольшая дистанция, так что они решили подождать, пока не достигнут места встречи. Они смотрели по сторонам и искали людей из северного водного племени. Наконец, Сакка заметил несколько людей внизу в знакомой одежде. Он указал на них остальным. Ей, вон они. Анг увидел, куда указал его друг, и развернул Аппу в том направлении и направил его приземлиться на землю. Неподалеку от места посадки несколько людей в одежде северного водного племени занимались разными делами. Сакка и Катара спрыгнули в спешке встретиться с их отцом. Они стали осматриваться, взглядом ища кого-то знакомого. Сделав пару шагов от Аппы, они развернулись в разные стороны. «Эй, Катара!» Две девушки шли к покорителю воды. Она повернулась к ним, чтобы поприветствовать, но была сбита с толку. «Привет, я вас знаю». Девушки подошли почти вплотную, и одна из них протянула руку в сторону Катары. Та ответила тем же, но в ответ девушки быстро сократила расстояние между ними и стала бить пальцами в разные точки ее тела. Катара не смогла ответить и обмякла. Ее противница поймала ее и подняла, заводя ее руки за спину. Вторая девушка встала рядом и приложила нож к ее горлу. Она также забрала бурдюк с водой и кинула его в сторону. Сакка заметил шум за спиной и повернулся к происходящему. Он успел заметить, что кто-то атаковал его сестру и уже собирался кинуться на помощь, но кто-то ударил его в спину, заставляя упасть на землю. Он попытался встать и замер, когда к его горлу приставили меч. Мужчины и женщины, одетые как их соплеменники, окружили их. Анг ухаживал за Аппой и не заметил момент атаки на его друзей. Когда до него дошло, что произошло, было слишком поздно. Он приготовился к схватке, но к нему никто не стал приближаться. Какой неожиданный сюрприз. Сам аватар пожаловал ко мне в гости. Анг повернулся к знакомому голосу и увидел принцессу огненной нации. В своей руке она держала письмо и размахивала им вокруг себя. Меня удивило письмо, которое я недавно получила. В нем говорилось, что аватар и его друзья собираются на встречу здесь со своими соплеменниками из южного племени воды. Мне пришлось слегка поднапрячься, но я смогла раздобыть эту одежду. Впечатляет, не так ли? Я смогла одурачить твоих друзей. Анг разозлился от ее слов. Чего тебе надо от нас? О, с чего ты решил, что я нуждаюсь в чем-либо? У меня в руках и так есть почти все, о чем я пожелаю. Власть, богатство, способ заставить аватара делать так, как я захочу. Молодой покоритель воздуха стиснул зубы. Отпусти Катару. Принцесса сузила глаза. О, да ты сразу выделил ее? Я думала, что у меня есть чем тебя шантажировать, чтобы заставить привести сюда Витыка, но если тебе так важна эта девица, почему бы мне не поднять ставки? Анг от досады хлопнул себя по голове. Ему не стоило этого говорить. Отпусти ее, Азула. Я стал сильнее с нашей прошлой встречи, я смогу одолеть тебя. Принцесса лишь сделала жест рукой. Девушка с ножом кивнула в ответ. Я бы была поосторожнее на твоем месте и не спешила. Если ты сделаешь что-нибудь, что Мэй сочтет враждебным и опасным, она сразу же убьет твою подругу. Пальцы парня сильно сжались на его посохе. Он почти кинулся в атаку, но остановил себя, когда увидел дорожку крови, бегущую вниз от лезвия ножа. Парень закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Чего ты хочешь от нас? Вообще, я надеялась, что ты привезешь Витыка с собой, но этого не произошло. Вместо этого, у меня в руках оказался кое-кто важный для тебя, и я держу ее жизнь в своих руках». Так что я хочу что-то равноценное ее жизни и Витыка. Анг непонимающе уставился на принцессу, не говоря ни слова. Он был зол и не хотел, чтобы Мэй плохо среагировала на его действия. «С тобой совсем не весело, аватар, прямо как с моим братом». «Вы так похожи, это иронично, что он потратил столько времени и сил в погоне за тобой. Вы оба будто один и тот же человек. Чего ты хочешь, Азула?» Она приложила свой палец к губе и стала размышлять вслух. «Интересно, что могло бы сравниться в цене с жизнью дорогой тебе девушки? Может, весь мир, он довольно ценен. Но сегодня я довольно благодушна, так что я остановлюсь на царстве земли, а именно на Басингсе. Сломай для меня городские стены, чтобы впустить моих людей, и приведи ко мне Витека, и я отпущу твою подружку. Но это если ты вообще считаешь ее ценной для себя». Аватар округлил свои глаза от ее слов. Он сжал кулаки вокруг своего глайдера. Он мысленно прикинул, был ли он достаточно быстр, чтобы спасти Катару. У него не было каких-либо приемов, чтобы исполнить прямо сейчас для ее спасения. Его глаза следили за еще одной бусинкой крови, текущей вниз по ее шее. Мог ли он рисковать, мог ли он отказаться от Катары? «Кстати, возможно, ты не уверен, что совершаешь благой поступок. Так вот, как ты думаешь, откуда это письмо?» «Оно подписано просто, друг, оно прибыло прямиком из царства земли. Кто-то оттуда направил тебя прямо навстречу ко мне, а я предлагаю тебе просто оплатить им их же монетой». Пальцы Анга побелели от напряжения. «Ладно, отлично, я рада, что мы договорились. Теперь, я отправлюсь с тобой, так что двое твоих друзей и двое моих сядем верхом на твою летающую корову, и мы все вместе полетим дальше. Никаких резких движений и подозрительных действий, или твоя подружка распрощается с жизнью. Мы и девушка, которая парализовала Катару, поменялись местами, и Мэй оказалась позади нее и держала нож у ее горла. Ее подруга подняла Сакку с пола и заломала его руку за спину и заставила его подчиниться. Вдвоем они подошли к Аппе. Мэй быстро вскинула Катару на свое плечо и прыгнула в седло, не отпуская ее от себя. Сакке позволили взобраться самому, но ему сразу же завели руку за спину. Аанг смотрел на это и злился. Он не мог поверить, что когда-либо позволит своим врагам лететь верхом на Аппе. Катара решила подать голос. «Аанг, беги, скорее. Ты можешь все исправить, забудь о нас». Азула с усмешкой посмотрела на девушку и повернулась к молодому парню. «О, ты запросто можешь бежать сейчас, но твоим друзьям после этого не жить. Только тебе решать, что произойдет дальше. К тому же ты не хочешь, чтобы твоей пушистой корове было больно, не так ли? Это бизон». Азула склонила голову на бок. «Что? Аппа не летающая корова, он летающий бизон». Азула пожала плечами. «Да хоть пушистый дракон, мне все равно. Если он довезет нас до нашей цели, он может быть кем угодно». Аанг яростно посмотрел на принцессу. Он сделал глубокий вдох и прыгнул, чтобы приземлиться в седле. Он оглянулся и увидел, что Мэй оставила еще один небольшой порез на коже Катары, пуская ее кровь вновь. Он отвернулся и с сжатой челюстью дал команду взлетать. Йип-йип. Группа поднялась в воздух и направилась в сторону внешних стен Басингсе. Тов слегка удивилась, когда сверху на нее упала металлическая коробка. Она также не ожидала увидеть своего старого учителя и хозяина арены, где она выступала слепым бандитом. Вдвоем, они погрузили ее в телегу и стали везти прочь из города. Тот факт, что ее так просто поймали, сильно расстроил ее. До нее дошел тот факт, что надежда примирения с родителями помутил ее разум и приглушил ее здравый смысл. Также она не могла поверить, что ее отец опустится до такого. Для торговца, который ценит свою честь и чье слово считается крепче стали, использовать чужую печать, чтобы обмануть ее и Витека, это было слишком низко. Он предал их, мать и дочь, и его лицемерие сильно злило Тов, хотя ее отец часто не следовал логике, когда это относилось к ней. Она все время, пока они удалялись от города, пыталась найти способ выбраться из ловушки, в которой оказалась. Она кулаками била железную клетку и пыталась сломать ее в надежде дотянуться до земли снаружи. Это сильно бесило ее похитителей, и они насмехались над ней, высказывая ей, что даже будь они сильнейшим покорителем земли в мире, она не могла покорить металл. Она ухватилась за эту идею и стала думать. Витек часто придумывал всякие чудаковатые идеи насчет покорения. Он думал, что возможно управлять стеклом, лавой или песком, но он никогда не говорил про металл. Так что если она могла сделать это, не значило ли это то, что она была лучше, чем даже Витек мог себе представить? Она стала ладонями бить металл, раз за разом посылая сквозь него вибрации, пытаясь ощутить его состав. Он был тверд и тяжел, но с каждым ударом в ее видении мира стали появляться крупицы той земли, которой она так хорошо умела управлять. Она смогла увидеть, что металл является очищенной землей, и хотя он был тяжелее и непокорнее, Он все еще оставался той же самой стихией. Она сделала еще один удар и увидела частицы привычной ей земли и потянулась к ним. Наконец, она смогла почувствовать, что железная гладь отвечает ее воле. Да, она сразу же ударом выломала железные двери, чтобы выбраться. Тов была свободна. Ее похитители остановили телегу и подошли, чтобы рассмотреть их железную клетку. Когда они были перед огромной дырой, она ударила ногой по земле и заставила землю затолкать их обоих внутрь, затем руками закрыла дыру. Отвернувшись от них, она стала двигаться в обратном направлении. Все это время дорога была прямая и никуда не сворачивала, так что она могла добраться до Басингсе, просто следуя ей. Она взяла землю под свой контроль и стала двигаться обратно, надеясь вернуться как можно скорее. Она стала думать, как будет показывать Витеку ее новую способность стебаться над ним. Также она надеялась, что он проигнорирует тот факт, что она попала в ловушку, о которой он говорил. Они летели в сторону Басингсе, когда заметили огромную тучу пыли, поднимающуюся с земли. Аанг дал команду Аппе опуститься, что вызвало раздражение у принцессы огня, хоть она и не стала как-либо выражать его. Они увидела, что это была Тов, которая быстро двигалась в том же направлении, что и они. Аппа снизился, чтобы они смогли поговорить с ней. Это не понравилось Азуле. «Что ты делаешь?» Аанг с прищуром посмотрел на нее. «Она часть нашей группы и сильный покоритель земли. Если ты хочешь снести стены, она может очень помочь нам. Ладно, только следи за ее поведением». Аанг приблизился к Тов и стал звать ее, отчего она впала в ступор и упала с горы земли, которую подняла под собой. Покоритель воздуха спрыгнул, чтобы поймать ее, и вернулся с ней обратно в седло. Тов осмотрелась и была обескуражена. «Я не очень хорошо вижу сквозь Аппу, но я почти уверена, что вас тут вдвое больше, чем было раньше». Азула усмехнулась. «О, мы просто решили присоединиться к вам и стать хорошими друзьями. Мы как раз летим за последним членом группы». Тов встала в стойку для покорения, но ей нечем было управлять в воздухе. Она в замешательстве повернулась к Ангу. «Что произошло? Почему они летят с нами?» Он сжал челюсти и ответил ей. То сообщение было ловушкой нации огня. Кто-то из царства земли сообщил им ожидать нас там. Они схватили Катару, и я не мог что-либо поделать. Ты мог сбежать. Я не мог оставить Катару в беде. Аанг, Азула решила вмешаться. То, как вы все уживаетесь вместе, конечно, мило, но нам стоит лететь дальше. Стены не станут ломаться без нас. Тов бросила взгляд в сторону принцессы и снова повернулась к Ангу. О чем она говорит? Она отпустит Катару, если я приведу ее людей в Басингсе. Чего? Ты же не собираешься этого делать, у меня нет выбора. Если я хочу, чтобы мы все вышли из этой ситуации живыми, я должен сделать это. Аанг, ты делаешь что, чего нация огня не могла достичь в течение целого столетия. Ты станешь предателем. Парень с злостью ответил ей. Да какая разница, это они отправили нас в ловушку. Я не собираюсь терять Катару, потому что какой-то идиот из королевства земли решил поиграться с моей жизнью. Как я сейчас вижу ситуацию, они заслуживают этого. Так ведь не все королевства предало тебя, скорее всего это был лишь один человек. Подумай о невинных людях. А кто допустил его к власти? Кто позволил ему так управлять королевством? Аанг, ты злишься и позволяешь эмоциям затуманить свой рассудок. Да, и кто в этом виноват? Царство земли первыми предало нас. Я прибыл с миссией, они просто выкинули ее и меня как мусор. Они не хотят мира и окончания войны. Им наплевать на весь мир. Так почему я должен думать о них? Тов скрестила руки на своей груди. Я не собираюсь помогать тебе в этом. Азула с злорадством наблюдала за разговором двух друзей. Она решила подлить масла в огонь. Малышка, ты можешь делать что пожелаешь, но подумай вот о чем. Троих членов твоей команды отправили из города прямиком в ловушку. Тебя тоже каким-то способом заставили оказаться за его стенами. Витык там остался совсем один. Если они так запросто отправили аватара прямиком в руки нации огня, как думаешь, они просто оставят твоего друга в покое? Вполне возможно, что его уже схватили и кинули в темницу. Девочка повернулась к принцессе. А тебе какая разница? Ты делаешь это все ради собственной пользы. Не притворяйся, что тебе есть дело до кого-то из нас. Ты просто хочешь поймать Витыка, посадить его на цепи и заставить его готовить для себя. Принцесса хищно прищурила глаза. Тебе вообще не должно быть разницы, для чего он нужен мне. Но если он хоть немного важен тебе, ты должна понимать, что чем дольше мы будем отвлекаться на посторонние вещи, тем меньше шанс, что он окажется невредимым, когда мы найдем его. Я желаю закончить начатое как можно скорее. Если не хочешь помогать, сядь и не мешай мне. Тов сжала свои кулаки и стиснула челюсть. Она села с скрещенными руками и отвернулась. Группа продолжила в тишине лететь ближе к городу.